отель «Дориан», Пендлтон, штат Орегон, 13 мая 22:40. Лора поднялась с постели и прошла в ванную комнату, подбирая по пути разбросанную одежду. Она чувствовала себя уставшей и ни на что не способной. Секс — хорошая нагрузка, сравнимая с многокилометровой пробежкой. Такое сравнение немного рассмешило ее, и она счастливо улыбнулась, нагибаясь за очередным предметом своего туалета, валявшимся под столиком в гостиной. Помнится, здесь они с Майклом свалились с диванчика на пол. Стоило ей только стать под душ, как она услышала телефонную трель. Лора ненавидела это свойство телефонов — звонить в самый неподходящий для этого момент. «Майкл, не смей подходить!» — крикнула она, набрасывая на себя халат. «Я и не думал», — ответил он, показываясь из спальни в костюме Адама. Лора сняла трубку, пытаясь удержать на груди халат. Майкл подошел и обнял ее сзади. Агент Квентин слушает. — Это сержант Айен, агент. Добрый вечер. Только что я говорил с прокурором штата Файвером, — сказал с иронией помощник шерифа, оказавшийся куда приятнее своего вечно недовольного шефа. — По всей видимости, он уже приготовил для вас крест, молоток и самые большие гвозди, которые только можно найти. Он хотел поговорить с вами, но я сама ему позвоню. Думаю, казнь нам пока не грозит. Есть новости о мальчике? Наши ребята нашли скорую на заброшенном дровяном складе в юго-восточной части города. Там была больничная одежда Эда Салливана. Есть еще кое-что. Тонио коснулся губами мочки ее правого уха. Лора прикрыла рукой трубку телефона и прошептала: «Майкл, немедленно прекрати. Сейчас, черт тебя побери, я на службе!» «Я тоже», — усмехнулся он, но все же перестал заигрывать. «Извините, сержант, я вас не расслышала», — сказала в трубку Лора. «На 102-м шоссе обнаружили выгоревший до основания лендровер Discovery. Это шоссе ведет в соседний штат? Да, и там есть поворот на Лейнс-Крик. По сути, туда ведет одна дорога. А так что там с лендровером?» «Проезжавшие туристы увидели у дороги перевернувшуюся машину. Она пылала, как целая нефтяная скважина. Шериф думает, что это связано с нашим делом, но подробностей не сообщал». «Спасибо. Я сейчас приеду». Майкл снова поцеловал ее. Она отстранилась. «Какие-то проблемы, детка?» — проворковал он. «Вся проблема в том, что нам надо работать», — ответила Лора, быстро одеваясь. «И не называй меня деткой. Терпеть этого не могу». Он немного помолчал, наблюдая за ней, потом сказал с горечью в голосе: «Знаешь, как я себя сейчас чувствую?» «Понятия не имею. Будет лучше, если ты последуешь моему примеру и начнешь одеваться. Я чувствую себя мальчиком на ночь, Лора, и это чувство мне не нравится. Так, давай отложим дискуссию о мальчиках и девочках на более подходящее время», — попросила она раздраженно, начиная жалеть о своем минутном порыве, в результате которого она оказалась в постели с человеком, о котором почти ничего не знала. «Очень надеюсь, что ты не собираешься выяснять отношения прямо сейчас. — Ну, если ты действительно так считаешь, то я не смею возражать. Полагаю, мы должны остаться добрыми друзьями, выйдя отсюда. — А ты рассчитывал на большее? — Ну, я шел сюда, ничего не рассчитывая, в отличие от тебя. — Ну, хватит! — взорвалась она. — Я не хочу уподобляться героине мыльной оперы. Чего ты хочешь? Маленького медового месяца? Или, может быть, тебе пришла на ум замечательная идея попросить меня выйти за тебя замуж? Только я сейчас как-то не расположена к таким мероприятиям. — А если я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой? — спросил Майкл, натягивая брюки. «Если это твоя очередная шутка, то это глупая шутка». «Ты мне не веришь?» «Нет». «Почему?» «Я не верю мужчинам, делающим предложение с расстегнутой ширинкой», перезвонив в службу шерифа, а потом Файверу, сказала она, проверяя свой Смит-Вессон 1076. «Мне сейчас некогда объясняться с ним. Увидимся позже, Майкл». «Это все, что ты можешь мне сказать?» — услышала она, уже выходя в коридор. «Я не знаю, что тебе еще сказать, Майкл Тонио. Признаться в том, что я волчица и стерва до мозга костей?» Она тряхнула головой и решительно направилась к лифту.